Глава 5. Подпоручик Азаров. Господа, я вообще не понимаю, что мы тут обсуждаем. Военная помощь Испании – это поистине катастрофическая ошибка. Мужчина средних лет, одетый в смокинг, высокомерно ухмыльнулся и пригубил бокал с красным вином. Двое его собеседников поспешили поддержать данное мнение. Азарову стоило большого труда не вмешаться в разговор незнакомых ему господ. Беседу вели не с ним, и подобная бестактность неприемлема. Оно бы отойти от барной стойки, чтобы не слышать этих рассуждений. В конце концов, встретиться с Артуром, другом и однокашником, можно и в стороне от группы мужчин, ведущих довольно громкий разговор. Но из упрямства и желания непременно выслушать, до чего еще договорятся эти умники, Григорий остался на месте. «Отчего же?» – возразил мужчине в смокинге его собеседник во фраке. «Хотите сказать, что не понимаете элементарных вещей? А по мне так просто лукавите». Покачал головой первый и продолжил. «Даже завуалированная помощь республиканцам усугубит и без того сложное положение России на международной арене. Вы забыли о блокаде империи? Забыли, чем для нас это обернулось? Голод, эпидемии, миллионы жертв». «Эпидемии и их жертвы – это результат гражданской войны и рухнувшей системы здравоохранения. Конечно, она и без того была не на высоте, но война расстроила ее окончательно. Касаемо же голода...» «Вы абсолютно правы. Был и голод, и голодные бунты, и немалые жертвы. Но как результат – поднятие целинных земель и решение вопроса продовольственной безопасности в кратчайшие сроки». «Хотите очередной блокады? Готовы вновь платить зерном за импорт?» «Боюсь, очередная блокада невыгодна странам Европы», – усмехнулся мужчина во фраке. «Я не являюсь сторонником монархии, но все же хочу быть объективным. За минувшие годы мы не просто серьезно подняли уровень промышленности и сельского хозяйства, но добились стабильного и высокого роста. Это нужно признать, господа». Если Европа со своим заокеанским союзником объявит блокаду сегодня, то она не будет иметь для нас столь серьезных последствий, как это было в 20-е. Империя ощутит легкое недомогание и не более того. Условия же оплаты зерном ударят в первую очередь по европейцам. Во-первых, оно сильно упало в цене, во-вторых, при ненадлежащем хранении имеет свойство портиться. «Золото все же как-то надежней», – разведя руками, закончил он. «То есть вмешательство России во внутренние дела Испании вы считаете правомочными?» «Генерал Франко открыто призвал помощь в виде германского и итальянского экспедиционных корпусов. В общей сложности более 200 тысяч солдат и офицеров с тяжелым вооружением. Итальянский флот осуществляет блокаду испанского побережья». Мы же ограничились военными поставками и отправкой добровольцев, причем делаем это не тайно, а явно, поддерживая законное правительство, представленное в Лиге наций. «Все же я вас не понимаю, Семен Аркадьевич. Вы вроде никогда не симпатизировали монархии, а тут вдруг такое единение с политикой правительства». «Просто вместо того, чтобы воспринимать в штыки все начинания императора, я смотрю на вопрос объективно. И в перспективе от союза с Испанией вижу только пользу. Если не прилагать никаких усилий к отстаиванию своих геополитических интересов, то в результате мы окажемся без союзников». «И кто посмеет всерьез напасть на Россию, которая является одной из пяти обладательниц установок Теслы? Это оружие перевернуло все прежние представления о войнах, положив конец глобальным конфликтам. Несколько десятков мощных силовых выбросов способны попросту расколоть Землю». «А кто говорит о прямом нападении? Для начала достаточно устроить изоляцию России, а там возбудить внутренние противоречия и разорвать на куски. Как это уже пытались сделать во время интервенции». В таком случае император ищет странные способы обзавестись союзниками. Подход к цивилизованным странам с позиции демонстрации силы, как к диким и отсталым народам, это путь в никуда. Нет, хуже того, в пропасть. Нам необходимо прислушиваться к европейским державам и налаживать всесторонние взаимоотношения, даже если при этом придется чем-то поступиться. «Бросьте, господа», – подал голос третий собеседник. «Не мешайте Алексею Николаевичу совершать ошибки. Куда подевались наши коммунисты, эсеры, анархисты и иже с ними? Немалая их часть находится в Испании и, кстати, на стороне Народного фронта. Так что, если государь поможет республиканцам победить, то власть в Испании перейдет в руки противников монархии. В случае такого союза мы получим усиление оппозиции здесь, у нас дома. И, прошу заметить, радикально настроенной оппозиции, а не умеренной. Похоже, здравомыслием император удался в своего покойного родителя». «Да какой он император?» – с нескрываемым сарказмом обронил четвертый из собеседников, также одетый в смокинг. «Кто в здравом уме поверит в басню о спасении наследника из расстрельного подвала? Раненый мальчик, имея такой недуг, как гемофилия, сумел не истечь кровью, добраться до какой-то знахарки в лесу, которая его выходила. Да потом еще и эта судьбоносная встреча с Колчаком в Омске. Более чем за 1000 верст от Екатеринбурга. Просто вздор какой-то». Для Азарова это было уже слишком. Прямое оскорбление императорской особы. Да ни один офицер не может остаться в стороне при таких речах. Однако он едва начал оборачиваться, когда послышался строгий голос того самого здравомыслящего Семена Аркадьевича. «Поосторожнее, Викентий Спиридонович. Сегодня, конечно, не так, как было 20 лет назад, но все же стоит следить за своими словесами. Одно дело – выказывать недовольство политикой государя, и совсем другое – бросать обвинения в самозванстве, тем более, что это всего лишь английская утка». «Вы так в этом уверены?» – прищурился четвертый. «Более чем», – убежденно произнес мужчина. «Сохранилась огромная масса кинохроники и фотографий, по которым можно без труда опознать внешность его величества. Прибавьте сюда тот факт, что у императора наличествует заболевание гемофилии. Причем Колчак сделал все, чтобы осмотр на тот момент еще наследника провели в том числе и иностранные медики. Да, Алексей Николаевич долгое время служил исключительно знаменем, под которое всех созывал Александр Васильевич. Но сегодня он вполне самостоятельная фигура, хотя и не помышляет отказываться от помощи своего спасителя. И никаких сомнений относительно его личности нет. Мы можем одобрять или не одобрять его действия, но сомневаться в происхождении...» Он многозначительно посмотрел на четвертого собеседника. Как видно, тот слегка переусердствовал с вином, но сейчас трезвел с невероятной быстротой. Уже обернувшийся Григорий отчетливо рассмотрел в его взгляде, помимо растерянности, еще и страх. Понимает, что в своей либеральной вольнице, которую позволяет император, здорово перегнул. «Прошу прощения, господа», – наконец выдавил он из себя. «Я взорвался и неправильно выразился. Я всего лишь хотел обозначить тот момент, что в европейских державах присутствуют сомнения относительно легитимности российского правителя». «Пускай они эти сомнения оставят при себе», – не выдержав, вмешался Григорий. «Не стоит повторять бред просвещенных европейцев, убежденных в собственной непогрешимости». «Молодой человек, это частная беседа», – Семен Аркадьевич смерил подпоручика внимательным взглядом. «Было прекрасно видно, что он силится понять, какую линию поведения выбрать. Парень высок и широкоплеч, даже слишком. Что никак не вяжется с красовавшимися в его петлицах эмблемами бронеходчика. С принятием формы нового образца их ввели для определения рода войск. В глазах неугасимый блеск уверенности в своей правоте. На груди знак участника хасанских боев. Этот так просто не отступится. Прошу прощения, господа, но коли так, то и беседовать вам надлежало потише», ничуть не смутившись, парировал молодой офицер. «Касаемо же прозвучавших тут слов, я не смог бы пройти мимо при всем желании. И я готов отстаивать свое мнение у барьера. Среди вас найдется тот, кто желает убедить меня в обратном и настоять на том, что государь является самозванцем». Азаров вперил в четверых мужчин пристальный взгляд. Трое поспешили отвести взор, и только Семен Аркадьевич продолжал смотреть прямо. Впрочем, ему-то как раз беспокоиться нечего, чего не скажешь об остальных. Указ императора Александра III о дуэлях в 1920 году был серьезно переработан Думой и вылился в дуэльный кодекс. По его положениям, Григорий вправе вызвать говоруна, позволившего себе лишнее, как и того, кто посмел бы за него вступиться. Уже имелся рекорд одного вечера – 4 поединка, так что ничего из ряда вон. «Никто не собирается на этом настаивать», – твердо произнес Семен Аркадьевич. «И данное заблуждение было развеяно еще до вашего бесцеремонного вмешательства в разговор». Азаров уставился на говоруна, усомнившегося в легитимности государя. Тот, в свою очередь, не осмелился поднять глаза, тщательно изучая носки туфлей. «Отказаться от дуэли сегодня весьма проблематично. Не пожелавший принять вызов может быть попросту избит. И какие бы он ни получил при этом телесные повреждения, к избивающему не примут никаких мер. Разумеется, если вызов был правомочен, а травмы не повлекли смерть. Словом, этому пустобреху есть чего опасаться. И видит Бог, Григорий приложился бы к нему качественно и неоднократно. Но...» Государь не поощрял подобное поведение, особенно среди господ офицеров. Что бы там ни говорили в Европе и за океаном, в России всякий мог высказать свое мнение. Разумеется, не приступая определенную грань. Критиковать государя не возбранялось, оскорбление влекло за собой ответственность. Но вот такой расклад, когда излишне разговорчивый предпочитает отречься от своих слов, был наиболее приемлем. Конечно, Азаров не считал это правильным, но все же решил сдержаться. «Хорошо, господа, я удовлетворен. Если же кто-то из вас посчитает, что я повел себя недостойно...» «Подпоручик Азаров, инструктор вождения бронеходов Павловского бронеходного училища, к вашим услугам», – отрекомендовался молодой человек. Говорун так и не поднял взгляда, как видно, опасаясь спровоцировать офицера на более решительные действия. Мало ли, что он тут заявил, а ну как решит передумать. «Да, моветон, ведь по всем правилам конфликт уже исчерпан. Но кто ищет, тот всегда найдет, было бы желание». А изыскать повод для драки – сущая мелочь. «Григорий, что тут происходит?» – донесся сзади голос Реутова. «Так, небольшое недоразумение», – бросил через плечо Азаров, все еще ожидая реакции, которая, однако, не последовала. «Ты задержался?» «Извини, так вышло», – развел руками Артур. «Пойдем, мы уже пропустили 2 танца». Не желая вдаваться в подробности, предложил Азаров. На бал в доме графа Денисова Григорий пришел по настоянию Реутова. Бог весть, чем тот руководствовался, но пристал как банный лист, всучив ему приглашение. Отчего бы и нет, выпуск состоялся 3 дня назад, потом был последний бал в собрании Павловского училища. Теплое прощание со стенами, успевшими стать родными – ну и с сослуживцами из девичьей роты, как между собой юнкера называли подразделения, в которые сведены взводы девушек. Хм. И с одной из них он оказался в гостинице. Незабываемая ночь. На следующий день дружеская пирушка в Астории. В этой гостинице еще с 16 года останавливались практически исключительно офицеры. Тогда она именовалась Петроградской военной гостиницей, но со временем все вернулось на круги своя. Молодые, едва оперившиеся офицеры могли и не воспользоваться привилегией, которую давало новое звание. За право отметить выпускной именно в ресторане Астории, каждый год разворачивались настоящие баталии, предваряемые нешуточными интригами. Особенно почетным считалось провести свою первую офицерскую ночь в одном из номеров гостиницы. А уж если в компании с одной из немногочисленных выпускниц родного училища... С некоторых пор это считалось особым шиком. большего достижения у павловцев попросту не существовало. Стоит ли говорить, что Азаров и Бабичев устроили настоящее соревнование? Целью их притязаний являлась первая красавица девичьей роты Анна Данилова. Девушка прекрасно понимала, что является желанным призом, но не собиралась делать из этого трагедию. Девичья рота отличалась особыми взглядами на вопросы морали. Оттого в обществе этих девиц нередко называли лейб-гвардией потаскухами. За глаза, конечно, но зачастую небезосновательно. Во-первых, девушки в основе своей являлись пополнением для отдельного гвардейского батальона смерти. Во-вторых, к взаимоотношениям с мужчинами относились достаточно легко. Анна и не подумала накручивать себя по поводу объявленной на нее охоты двух лидеров выпускного курса. Разве что все же предпочла сделать свой выбор и утереть нос товаркам. На красавца-богатыря Азарова многие облизывались. Но все те же традиции их подразделения не позволяли близость с юнкерами или офицерами училища. А на выпускном банкете не было юнкеров. Правда, если бы Григорий не сумел озаботиться номером в Астории, то неизменно проиграл бы. Анна ведь так и не являлась новоявленным подпоручиком. И в этом плане традиции девчат полностью совпадали с мальчишескими. Завтра вечером у него поезд. Азаров отправляется в родную Тамбовскую губернию. Первый офицерский отпуск он хотел провести в кругу семьи. А там вернется и вступит в должность инструктора. Как он надеялся, ненадолго. Беседа незнакомых господ натолкнула на интересную мысль. Коль скоро ему не светит получить свой бронеход здесь, в России, то есть шанс, что испанцы будут менее разборчивы и привередливы.